потом и Елену. С гордостью повторяла слова великого еврея Павла из послания к римлянам 1:16. Вы помните, Павел вначале был гонителем Христа, а затем стал его наиболее ревностным и верным последователем. Раньше Павел был учеником великого законоучителя Раббана Гамалиэля, у чьих ног он всегда сидел. Говорят, что Раббан Гамалиэль стал последователем Христа еще прежде Павла. Мы знаем, что когда захотели убить Петра и других апостолов, некий фарисей по имени Гамалиэль, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов ненадолго, а людям сказал: «Мужи Израиля, подумайте между собою о людях сих, что вам с ними делать? И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками». Деяния апостолов, глава 5, стихи 34, 35, 38, 39. 2000 лет прошло с тех пор, как скромный галилеянин Иисус странствовал по холмам и долинам Палестины. Его тихий голос знает с тех пор весь мир. Его Евангелие по-прежнему проповедуется. И имя Христа, как Мессии Израиля, провозглашается по-прежнему. И по-прежнему везде повторяются его слова послания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16.